Харч летел за борт, а мы стояли рядом, вытянувшись, как на парадном смотре. Вонючая труха пошла на корм рыбам. Милосердное море покачало немного куски на гребнях волн, потом отчаянно споря из-за каждой корки на них накинулись альбатросы. Ренце громко рассмеялся, Жорж дернул его. «Прикуси язык, парень, пусть они не думают, что тут шутки шутят». Мы молча отправились в кубрик. Беспорядок кончился. Один матрос прибежал с мостика, он только что отстоял свою вахту и тут же поспешил сообщить нам о том, что происходило наверху. «Кэпу нарушили послеобеденный отдых, так что он метался там злой как черт», — начал рассказывать вахтенный, очень ловко имитируя казарменные металлические нотки в голосе Кэпа. «Что происходит, штурман? Люди протестуют, капитан, там их собралась целая толпа, и все швыряют свои продукты за борт». Настроение у Кэпа стало еще гаже. Опять поди разбушевалась его язва. Ветчина оказалась для желудка чересчур жирной, а стакан портвейна слишком тяжелым. Словно стервятник накинулся он на штурмана. «Что, на моем судне протестовать? В море? Сколько было человек?» И штурман всех нас пересчитал. 10 человек, — сказал он, — 6 кочегаров и 4 матроса. Они выкинули в море сыр и колбасу. Это сообщение совсем взбесило Кэпа. Забегал он взад-вперед по мостику и стал расспрашивать Чифа о продуктах. Ваше недовольство его очень удивило. Бульдог же думал, как бы ему получше выгородить себя. «Капитан, — сказал он, — ведь мы уже год как в море. Холодильников у нас нет, вот продукты и протухли». Мне показалось, что я ослышался. Надо же, бульдог отбрыкивается. «Я не знаю, — говорит, — что мы теперь можем выдать людям. И вид у него такой виноватый. И тут послушайте, что сказал Кэп. Что вы им выдадите? Те продукты, что есть на борту. О том, что пища в тропиках не сохраняется, я знаю и без вас. Курс менять я не собираюсь». Кэп рассвирепел ужасно. Он уже проклинал и Чифа, и команду, кричал, что никто ему не указ. Потом они пошли в каюту Кэпа. Больше я ничего не смог разобрать. Отчетливо услышал только имя Макентайра. Матрос ушел в свой кубрик. Мы снова остались одни. Каждый думал, что в ближайшем порту нас всех спишут с судна. «А кто ж дальше будет кочегарить?» — спросил Фред. «Все это лишь полбеды. Бульдогу-то ведь тоже надо как-то выкручиваться. В последнюю вахту он спросил меня, что я могу сказать о кормежке. Я ничего не ответил, только оттянул нижнюю губу, чтобы показать десны. Все же прекрасно знают, как начинается цинга». С мостика до нас донесся свисток. Это означало, что появился боцман. Итак, наш удар попал в цель. Ну, теперь-то они ему выдадут по первое число. У меня вдруг стало сухо в горле. Жорж подвинул мне кружку с чаем. Наконец вошел боцман. Должно быть, не слишком-то ему хотелось идти в кубрик кочегарам. Остановившись в нерешительности, он молча жевал табак. Развалясь на койке, блаженно почесывая волосатую грудь, Ян спросил с ухмылкой: «Ну что, боцман, никак не решишься объявить, что завтра нам выдадут швейцарский сыр, салями и свежие яйца?» Боцман не знал, что и сказать. Неуютно он себя чувствовал. Мы откровенно насмехались над ним. И то сказать, таким растерянным мы его давно не видели. Его счастье, что наступило время смены вахт. Только это и выручило боцмана в столь щекотливой ситуации. Кто его знает, что он доложит Кэпу. Однако о нашем непочтительном обращении с ним явно постарается умолчать. Все было как обычно, когда мы опускались в котельную. Чад, пылающий уголь в раскрытых дверцах топок, сумасшедшая жара. Красная пелена заслала нам глаза, виски сдавило, словно железными обручами. Донкимен, как и всегда при смене вахты, прошел через машинное отделение, чтобы не встречаться с Макентайром. Он быстро поднялся наверх. Во взгляде, которым Джонни одарил нас, я прочел явную издевку. «Что он замыслил?» — мелькнуло у меня. Через отдраенную машинную переборку я услышал, как второй машинист сказал стажеру: «Эй вы, сухопутные крысы, через 5 минут мы пересечем экватор. Быстрее бегите на мостик, глядишь, перехватите еще стаканчик виски». Мне снова вспомнился злорадный взгляд Донкимена. Может, он приготовил кому-то из нас хитрую экваториальную купель? Я подошел к Макентайру, чтобы предупредить его, но ирландец меня не слушал. Он энергично управлялся с тяжелой лопатой, будто это была простая поварешка. Ян, как раз собиравшийся приложиться к чайнику с водой, остановился на мгновение, с любопытством глядя на него. — Полундра! — заорал вдруг Макентайр, как оглашенный. Я услышал громкое шипение где-то у входа в кочегарку. Макентайр гигантским прыжком метнулся в угол бункера и налетел на меня. Я споткнулся о кусок угля и растянулся на полу. Через решетку люка в кочегарку прямо в раскрытую дверцу топки ударила струя воды. Из топки с гудением вырвался двухметровый язык пламени. Ян закрыл лицо руками, но слишком поздно. Пламя ожгло его тело. Содрогаясь, он упал на залитый водой днищевый настил. Тщетно пытались мы поднять его. Не отрывая рук от лица, Ян уткнулся головой в уголь. Макентайр захлопнул дверцу топки и сказал: «Экваториальная купель, привет от Донкимена. Предназначалась мне. Позови машиниста». Я побежал к двери в переборке, ведущей в машинное отделение. «Господин Шален, скорее! С Яном Гусманом несчастье! Сверху плеснуло водой, и это при спокойном-то море! Пламя вырвалось наружу и опалило Яна!» «Тащите его наверх, досмотрите поосторожнее!» Это было единственное, что я услышал в ответ. Не произнеся больше ни слова, Макентайр наклонился и, словно легкий узел с бельем, взвалил отбивающегося Яна на плечи. Осторожно поднялся со своей ношей наверх.